15. Выбраться из Москвы. Трудно ли заблокировать город с 15 миллионами людей внутри? Это смотря для каких целей. Если нужно полностью отсечь от окружающего человеческого мира, тогда пожалуйста. Хоть на месяц, хоть на год. Если нужно квартал-два с одного места переселить куда-нибудь в другое за 5000 верст, это тоже много раз решаемая задача. Даже если пару десятков крупных заводов разобрать и на материальном отображении флажка в глобус впившегося слепить чуть медленнее, чем это делает джин из волшебной лампы, то и это по силам. И 100 заводов по силам. И 10 миллионов людей, маленьких придатков к механизмам перебросить тоже по силам. Хоть и не проверялось в этом мире, на этой земле, но на другой-то видели? Видели, как из фабрик и электростанций перед попаданием туда фрицев выгребали все станки, а турбины динамитом обвязывали и шнурочек Бигфордов притарачивали поверху. Словом, вычистить город от кого бы то ни было задача вполне решаемая, но... А если нужно просто кого-то конкретно изловить, а не лиц какой-нибудь одной национальности, подвергнуть срочной обструкции, тогда как? Если птица очень важная, тогда конечно, но... Кто в этом мире знал, что Панин не какой-нибудь уголовник, а агент параллельного мира? Кто догадывался, что он не просто человек, испачкавший руки милицейской кровью и совративший с пути истинного комсомолку Аврору, а шпион, посланный для выслеживания целей баллистических ракет? Он сам о последнем мало чего знал и лишь чуть-чуть догадывался, ловя ноздрями предчувствие запашок далеких ядерных пожарищ. Если бы органы безопасности ведали хоть что-нибудь, но... Мало ли опасных типов в государстве развитого социализма? Вовсе не мало. Мало ли людей в розыске? Всяких фашистов немецко-американского происхождения? Пруд пруди. Да и нет фотографий последнего стрелка-пистолетчика. Есть только устное описание. Очередное известное решение неразрешимой задачи совмещения воедино образности и логики. А потому, как знаем, есть только фото одного соучастника, бывшей пионерки Авроры. Вот ее и будем искать. Молодую девушку приятной наружности. А много ли таких по Москве? Пруд пруди. А если с помощью макияжа и обученного маскировки разведчика Панина преобразовать ее лицо в несколько более старое? Если документики малость подчистить? Сделать из Авроры некую бодростроенную старушку-шипокляк. Тогда сложность для органов на людей, любящих охотиться, возрастает еще на порядок. Да, конечно, если бы ребятки из неувянувшего КГБ догадались, что Панину нужно не на всю дальнейшую жизнь от комитета скрываться, а только на сутки трое, и уйдет он после этого в пространство недостижимые, в которые лишь атомные крейсера иногда проскальзывают. Да и то, когда Бог на душу положит, тогда да. А так чего свора-то на него напускать, когда любой человек рано или поздно где-нибудь всплывает? Вот гитлеровцы недобитые или троцкисты – свежий, неустаревающий пример. А потому общемировой и общесоциалистический розыск и будничная бюрократическая работа. Вон милиционер Жора допустил служебную незрелость, халатностью приправленную. Где теперь офицерские погоны Жоры? В мусорном ведре, вот где. Медленно сжимающееся кольцо лучше стрельбы на удачу, все знают. Кто из местных мог ведать, что Панину нужно пройти только первое маленькое колечко вокруг столицы, а большое, общемирового уровня, его вовсе не касается? Параллельные миры – это вам для фантастов, да и то, в тех мирах должна торжествовать революционная перспектива. Итак, ваш ход, товарищ Панин. Все вокруг играют в шахматы, а вы в теннис. Попробуйте королевами да конями перехватить прыгающий по доске шарик. Настольные игры всех стран, объединяйтесь!